Перед рассказом хочу поблагодарить подписчиков. На книге в ухе, где я публикую аудиокниги, у меня уже 88 подписчиков. Кто-то скажет мало. Но так как я не профессиональный автор и не профессиональный чтец, для меня это огромная цифра. Это уже целый зал. Приятно. Также приятны некоторые комментарии, которые вдохновляют. А критика помогает стать лучше. Итак, не будем терять время и погрузимся в новую ужасающую историю. Приятного вам погружения. Внимание, рассказ полностью вымышлен. Любые совпадения случайны. В рассказе используются вымышленные модели мотоциклов и вымышленные модели экипировок. Любое совпадение совершенно случайно. Ну, я надеюсь, вы понимаете, почему не хочется получить претензии от настоящих производителей. Мортен Грейв. Моторекламист. Самые страшные монстры – это те, что мы носим внутри. Остальное – лишь их отражение. За столом в небольшом кафе сидели две девушки – Даша и ее подруга Оксана. Даша с удовольствием смотрела ТикТок, где вещал ее новый парень – знаменитый красавчик Игорь Драйв. В кожаной куртке, с длинными черными волосами, с мужественным лицом, широкой грудью, он рекламировал свой мотосалон «Черный Драйв». «Асфальт ждет, ветер зовет, а твой мотоцикл уже стоит в черном драйве. Он рычит, он блестит, он готов нести тебя туда, где нет границ. Классика или кастом, городской зверь или путешественник. У нас найдется тот самый. Не откладывай свободу на завтра, заезжай в черный драйв. Игорь Драйв покажет дорогу». Даша провернула ТикТок и послушала еще его рекламу. Красавчик сидел на мотоцикле в черных очках. «Эй, мотобратья, мотосестры, это Игорь Драйв. И я знаю, где найти мотоцикл твоей мечты. В черном драйве. Только проверенные байки с характером. Хочешь урчать как зверь, лететь по трассе как молния? У нас есть аппарат под любой стиль. От классики до безумного кастома. Загляни в салон. Или пиши в директ. Подберем твой идеальный драйв. Покажем, расскажем. Прокатишься с ветерком. Черный драйв, здесь рождаются мотолегенды». Даша посмотрела на Оксану. «Это мой новый парень». «Круто», — ответила Оксана. «А где познакомились?» «В кафе. Он обратил на меня внимание, сам подошел. А я не против». «Ну как тут можно быть против? Это же сам Игорь Драйв». «Ну понятно, что не против. Такого красавчика это и поискать надо. Да уж, на дороге не валяется». «Вы уже сколько встречаетесь?» «Только начали. Только начали. Он пообещал подарить мне крутой спортивный байк. Очень дорогой. Модель называется «Черный Nexus Storm». Мечта просто, обалдеть. И еще он пообещал подарить мне самую лучшую экипировку для девушки. Представляешь, какая я скоро буду крутая?» Оксана почему-то не разделила радости Даши. «Даша, это все, конечно, круто, но мы же в прошлом году Макса похоронили». «Ой, слушай, ерунда какая, со мной ничего не случится. Я буду ездить с Игорем Драйвом. Что может случиться? Я очень хочу. И потом я стану знаменитой девушкой. Ты представь, обо мне начнут говорить во всем российском мотосообществе. Я даже сейчас думаю, какой ник себе придумать. Уже придумала. Даша Раш. Даша, ну я, конечно, понимаю, но они погибают периодически. Со мной ничего не случится. Я хочу, я решила, это круто». Оксана грустно посмотрела в сторону. «Ну, Даша, я, конечно, тебя отговаривать не буду. Просто Макса в прошлом году похоронили. Признаюсь тебе, он мне нравился. И так погиб ни за что на трассе. Оксана, ну хватит, все, мне пора, я домой. Мне нужно подготовиться, я сегодня вечером иду к своему парню в его мотосалон. Давай, покешки, Оксана». Даша встала и, окрыленная, пошла домой. В животе летали бабочки, в крови уже был адреналин. И от крутого парня, и от спортивного красивого мотоцикла. В ней все кипело и бурлило, она чувствовала себя счастливой. Дома она переоделась в кожаную куртку и нацепила кожаные черные облегающие штаны, чтобы соответствовать запросам своего парня. Он очень крутой. Так и она тоже должна быть не менее крутая. Она должна соответствовать фразе «крутая баба», иначе ничего не выйдет. Она такой просто обязана быть. К 6 часам за час перед закрытием мотосалона она пришла к большим стеклянным дверям. Мотосалон был просторным и двухэтажным. На первом этаже продавались мотоциклы. Разные тут были. И массивные круизеры с хромированными рулями. И легкие спортивные байки с агрессивными обводами. Будто готовые сорваться с места. В центре зала на подсвеченной платформе стоял флагман. Спортивный черный Nexus Storm. С глянцевым корпусом и светодиодными акцентами. Ее будущий мотоцикл, которого ей подарит Игорь Драйв. Рядом выстроились туристические эндуро, высокие, мощные, с вместительными кофрами и ветровиками. Вдоль стен стильные городские нейкеды, лаконичные и маневренные. Воздух пахнул свежей кожей сидений, полированным металлом и едва уловимой ноткой машинного масла. Даша замерла, впитывая эту магию скорости и свободы. Ух, вырвалось у нее. Вот это я понимаю. На втором этаже салона продавалась одежда бренда «Черный Драйв». Причем одежда не только для мотоциклистов, но и для кого угодно. И там же находилось кафе «Черный Драйв». Плюс там же продавались сувениры, всякая мелочевка, да что угодно. Народу было много. Среди продавцов, консультантов находился ее новый парень, красавчик Игорь Драйв, который, как обычно, привлекал внимание всех окружающих девушек. Некоторые девушки даже специально приходили, чтобы посмотреть на Игоря Драйва, насколько он был впечатляющий своим внешним видом. Единственный его минус был в том, что, когда он говорил, то его голос был немного такой манерный. Но это не сильно его портило. Множество девушек все равно по нему сохли. Даша решила подождать закрытия мотосалона. Она помахала рукой своему парню и направилась в кафе. Игорь Драйв ответил улыбкой и тоже помахал ей рукой. Около него стояла стройная девушка с ярко-красными волосами, которая примеряла перед зеркалом экипировку. Игорь ее расхваливал. «Идеально сидит, Катя. Куртка подчеркивает фигурку, а цвет просто огонь. Черный с малиновым. Это стиль для настоящих герл». Катя покрутилась перед зеркалом, поправила воротник куртки с защитными вставками и улыбнулась. «А если жарко будет, тут вроде вентиляция есть». «Да, здесь три зоны вентиляции с регулируемыми клапанами. И материал дышащий, не перегреетесь. Дайте еще перчатки подберем под комплект. У нас есть вот такие, с силиконовыми накладками на ладонях. Отлично держит руль». Катя надела перчатки, согнула пальцы, проверила подвижность. «Ну что ж, удобно. Карбоновые вставки на костяшках и усиленная зона на ладони. Сертификация SE класс АА. Это для спортивной езды. А ты, Катя, насколько я знаю, любишь скорость». «То, что нужно. Бери, не сомневайся. И ботинки посмотри, вон те черные, с малиновыми шнурками. В тон куртки. Защита голеностопа, усиленный носок, водонепроницаемая мембрана. По размеру как раз». Катя примерила ботинки, прошлась по залу, потопталась на месте. «Отлично, не жмут, не болтаются и легкие какие. Это за счет композитных материалов», — пояснил Игорь. «Снижают вес без потери защиты. Ну что, оформим? Полный комплект, куртка, штаны, перчатки, ботинки и шлем, не забудь, вон тот, интеграл. Он с тонированным визором и встроенной вентиляцией». Катя с красными волосами снова взглянула на себя в зеркало, улыбнулась отражению. «Да, беру все. Хочу быть готовой к открытию мотосезона. Все должно быть новое». Для Кати уже был приготовлен новый топовый спортивный красный Nexus Storm. Катя облачилась в экипировку, красиво села на свой новенький мотоцикл, одела шлем и завела его. Сотрудники салона торжественно открыли большие стеклянные двери с логотипами «Черный Драйв». Когда она красиво выехала, Игорь Драйв помахал ей рукой и негромко сказал: «Приятного тебе мотосезона!» Даша, которая уже была рядом, услышала этот мерзкий смех. Почему он так мерзенько посмеялся? Что это за... Что это? Что это такое? И к чему это? Зачем такой мерзкий смех? Она подошла к нему, салон уже закрывался. К Игорю подошел один из помощников и протянул список покупок на сегодня. «Сегодня продано 8 мотоциклов различных типов, и вот еще весь список». Игорь посмотрел на список и одобрительно покачал головой. «Неплохо, неплохо», — сказал он. «Продажи только растут. Это гуд». Салон закрылся. И, в конце концов, они остались вдвоем. «Дорогой, я пришла», — сказала Даша. «Рада тебя видеть». Даша думала, что он ее поцелует, но он только похлопал ее по плечу и посмотрел. «Привет, любимая. Ну что, дорогая моя, вот твой мотоцикл. Новенький, спортивный, черный, как по заказу. Давай мы сейчас наденем на тебя экипировку, и ты прокатишься с ветерком. А ты на каком поедешь?» Игорь как-то странно на нее посмотрел и сказал: «Я сегодня не в духе. Прокатись ты. Вот, ключики зажигания. Давай, Даша, прокатись». «Я хотела с тобой». Даша, я не в духе, извини. Да как же так, Игорь? Не может такого быть. Я просто не в духе сегодня кататься. В другой раз. Ну что, давай, одеваем экипировку, и ты прокатишься. Давай, Даша, вот экипировочка, самая лучшая. Все готово, все для тебя. Игорь, я не хочу ехать одна, я очень неопытная. Но ты же получила права. Это не значит, что я умею ездить. Я совсем неопытная. Мне нужен мужчина рядом. Даже психологически нужен. Даша, не томи. Давай, одеваем экипировочку, и ты прокатишься. Вот ключик для тебя. Игорь, я не поеду. Без тебя я не поеду. Игорь с каким-то раздражением убрал ключ и явно был недоволен. Поясни, пожалуйста, дорогой, почему ты не хочешь ехать на мотоцикле? Игорь как-то раздраженно убрал руки за спину. Даша, я продажник. Я моторекламист, я коммерсант. Я не езжу на мотоциклах. Даша от удивления чуть ли не поперхнулась. Что? Как же ты не ездишь на мотоциклах? Это шутка такая. Не езжу я на них, Даша. Но ты же уже 2 года открываешь мотосезон в Питере и едешь, возглавляя колонну. Это не я возглавляю колонну при открытии мотосезона. Я азагримированный актер, которому я плачу деньги. Потому что это коммерция, это реклама, это продажи, это имидж. Неужели ты не можешь понять, Даша, что если ты продаешь мед, тебе не обязательно быть пчелой? Даша стояла, открыв рот от удивления. Игорь, да как же это, ты не ездишь на мотоциклах? Даша, я тебе еще раз повторю. Я коммерсант, рекламщик, продажник. Если ты не в курсе, у меня уже 7 таких мотосалонов по городам России. Со мной заключают контракты крупнейшие компании, производители. Более того, я являюсь рекламным лицом не только своих мотосалонов, но и крупного российского производителя экипировки. Мне-то зачем ездить на драндулетах? Мне лично это может повредить в физическом смысле. Вместо меня ездит загримированный актер, брутальный, харизматичный, точно такой же, как я. И все думают, что это я езжу, вот и все. У Даши весь героический образ Игоря Драйва куда-то иссяк. Теперь понятно, как он обманывает мотосообщество. Из Питера в Москву пафосно на мотоцикле едет актер, а не он. А он трусливо едет на автомобиле. Но как же им восхищаются в мотосообществе? Красавчик, крутой мачо, брутальный, настоящий мужик, стальные яйца, супергерой. Парни берут пример, девушки сохнут. Ну что же, давай я тебя отвезу к тебе домой на своем спортивном автомобиле, а завтра я предлагаю тебе поехать ко мне на дачу. Там мы круто проведем время. Ну как? Хорошо, давай. Как-то грустно ответила Даша. Последний раз спрашиваю, прокатишься? Нет, не буду. Я одна никуда не поеду. Игорь как-то неприязненно сжал губы. Хорошо, Даша. Я немного подустал. Поедем, я отвезу тебя домой. Даша поплелась вслед за Игорем. Разочарование было страшное. Продажник, рекламщик, барыга, который трусливо трясется за свою шкуру на самом деле. Он просто богатый трусишка, но богатый и очень успешный, что, в общем-то, нормально. Даша села в его спортивный автомобиль. Игорь выехал из парковки. Даша сидела и молчала. Подъезжая к перекрестку, они увидели помятый дорогой автомобиль и опрокинутый мотоцикл. В нескольких метрах лежало бездыханное тело мотоциклиста. Рядом стояли полицейские и карета скорой помощи. Даша присмотрелась. Черный спортивный мотоцикл Nexus Storm, точно такой же, которого подарил ей Игорь. «Ха-ха-ха!» – усмехнулся Игорь. «А что смешного?» – спросила Даша. «Человек погиб». «Лежит горемычный. Лежит, уже не встанет. Унесут на носилках». «Ну и что же здесь такого смешного-то?» «Даша, я усмехаюсь логике самой жизни. Этот парень был заражен таким вирусом, как синдром выжившего». Он целых 10 лет не попадал в аварии, и в конце концов решил, что он особенный и избранный, и что сводки смертельных ДТП с мотоциклами – это не про него. Его это никак не касается, он же избранный. У него маленький сын, 3 года, жена и мать. Сегодня они его не дождутся. А откуда ты знаешь? Да знаю, просто знаю, и все, не спрашивай. Просто пойми, самое опасное – это синдром выжившего. Давай простую аналогию. Представь, что ты канатоходец. Ты каждый день ходишь по канату и довела это искусство до совершенства. То есть ты ходишь уже автоматом, даже не думая. И вот в какой-то момент ты довела хождение по канату до такого автоматизма, что уже начала думать о другом, начала пренебрегать опасностью, решила, что ты избранная, особая, а все другие канатоходцы — это полные лохи. И ты в какой-то момент ступаешь в воздух. Мотоциклисты, зараженные синдромом выжившего, как правило, погибают в страшных авариях с фейерверками, как правило. Это я тебе говорю просто потому, что знаю. Бесполезно говорить такому человеку, что это смертельно опасно. Он будет смеяться и называть тебя трусом, хотя в этой ситуации умным являешься ты, а он глуповат. У него осталась жена и маленький сын? И мать еще осталась. Но ему же было на них плевать, он же избранный, особый. Ха. Вот таких клиентов я люблю. Хорошая реклама. Да какая же это реклама, Игорь, это антиреклама. Ты, дорогая, ничего не понимаешь в человеческой психологии. Человек очень любит три сущности. Это серотонин, адреналин и чувство опасности. С одной стороны, кажется, что это антиреклама. Но с другой стороны, это самая настоящая бесплатная реклама. Потому как хорошо затрагивает все три сущности. Это психология человека, которая имеет темные стороны. Для меня все это выгодно. Уж поверь, только выгодно. Я знаю психологию этих людей. Машина подъехала к подъезду ее дома, Игорь повернулся к Даше. «Ну что, спокойной ночи, дорогая». Он тихонько поцеловал ее в губы. «И все?» – спросила Даша. «Весь поцелуй?» «Я тебя поцелую. Завтра. На даче. Там нам будет хорошо. Спокойной ночи, дорогая». Когда Даша попала домой, уже был поздний вечер. Она чувствовала разочарование, но решила дать своим чувствам еще один шанс. Может, не все так плохо. Все-таки он успешный и очень богатый человек. Это важно. А остальное можно и опустить. Это действительно коммерция. Но он ей все еще нравился. Дашу также очень смущало то, как он не очень-то хочет ее целовать, обнимать. А почему? И что это был за издевательский поцелуй? Так влюбленные не целуются. Мутно как-то все это. Мутно. Очень мутно. Даша легла спать. Накрылась одеялом, и ей приснился какой-то страшный сон. Она очутилась в мотосалоне «Черный драйв». Прямо по центру, спиной к ней, стояла девушка, обнаженная. Кожа у нее была какая-то серая. Но Даша ее узнала. Это же та самая Катя с красными волосами, которая при ней купила новый мотоцикл «Nexus Storm». Даша стала к ней приближаться. Девушка стояла и подрагивала то руками, то головой. Внезапно, с неприятным рваным хрустом, у нее оторвалась правая рука и упала к ногам. Фонтаном полилась кровь. После этого также оторвалась правая нога и тоже упала на пол. Кровь стала заполнять все помещение. Девушка продолжала стоять на одной ноге. «Катя, что с вами?» – прошептала Даша. Катя стала медленно поворачиваться к ней. Даша закричала. У девушки в глазницах не было белков глаз, а рот был раскрыт, как будто в немом крике. Она стала издавать какие-то невнятные звуки. Даша закричала и упала навзничь. Даша проснулась в ужасе. Сон был ярким. В сознание пронеслось: «Не езжай на дачу к Игорю!» Это был какой-то внутренний голос. Но Даша встала, стряхнула с себя сон и пошла в душ. Ну, что такого страшного может произойти? Просто съездить на дачу к... Она хотела сказать «к своему мужчине», но не было такого ощущения, что он ее мужчина. Она этого не чувствовала, что он ее мужчина. Наоборот, она почувствовала, что что-то окрыленное ощущение с полетом бабочек в животе как ветром сдуло. Но Даша все равно решила своим чувствам дать шанс. Такого мужчину все-таки упускать нельзя. Успешный, красивый, харизматичный, умный, знаменитый, в конце концов. Игорь Драйв приехал к ней в час дня. Она спустилась и села в автомобиль. Потянулась за поцелуем, Игорь чмокнул ее в губы. «Игорь, так не целуются, что такое? Я тебе не нравлюсь». «Очень даже нравишься. Я поцелую тебя на даче, дорогая. Давай сейчас скорее на дачу, там отдохнем». Игорь вырулил на дорогу и помчал свой автомобиль. «Завтра открытие мотосезона в Питере, я поведу мотоколонну». «Ну не ты же». «Ну как бы я. Поеду первым в колонне открывать мотосезон с флагами. Надеюсь, погода будет хорошая. Отличная реклама». Там везде будут висеть баннеры моего салона. Ты все только про бизнес». «Да, я человек бизнеса, дорогая. Я рекламщик и продажник. Что удивительного?» Когда они поехали по трассе, Игорь показал пальцем на обогнавшего мотоциклиста, который ехал на топовом спортивном Nexus Storm. «Вот этот мой клиент», — сказал Игорь. «Но он погибнет этим летом». «Откуда ты знаешь?» «Есть у меня такая фишка, Даша, знать наперед. Даже не спрашивай, откуда во мне такая способность. Но я всегда наперед знаю, что с кем случится». «Не может быть, это слишком невероятно». «Хочешь, не верь мне», — ответил Игорь. «Но я знаю, когда у меня покупают что-то, я знаю, как и когда умрет этот человек. Вот недавно одна мамаша пришла ко мне в салон купить своему маленькому сыну детскую модель мотоцикла. Эта мамаша рассуждала логично. Сын должен быть отважным, мужественным, самостоятельным, настоящим мужиком. Вот и пришла покупать. Формально она права. Более чем. Но есть и темная сторона медали. Когда сын вырастет, он станет заядлым байкером. И когда ему стукнет 21 год, он погибнет на трассе. Это все произойдет благодаря вот этой покупке. А мамаша будет хоронить. Темная сторона медали, Даша. Но формально она права. Она хотела как лучше. Я ей с удовольствием продал. То есть ты знал, что случится, и не сказал ей. А зачем, моя милая? Я же всегда все это вижу. Но там будет еще более страшная трагедия. Когда этому парню исполнится 21 год, и он погибнет на трассе, будучи заядлым байкером, с синдромом выжившего. У него останется беременная жена на 6-м месяце беременности. Когда она узнает о гибели своего мужа, у нее случится выкидыш. После этого она 3 месяца будет лежать в психдиспансере с тяжелой депрессией, а на 4-й месяц она бросится с 9-го этажа. Ужас какой, Игорь, если ты это знаешь, ты должен был сказать об этом, чтобы этот парень не становился байкером ни в коем случае. Ни в коем случае, дорогая, все должно идти своим чередом. Я не вмешиваюсь. Но ты вот подумай, такая вещь. Почему не надо вмешиваться? Давай простые факты и числа, они тебе понравятся. По данным госавтоинспекции, в 2024 году в России погибло 897 мотоциклистов. Чтобы рассчитать среднее количество смертельных аварий с участием мотоциклов в день, нужно разделить это число на 365 дней. Делим. Получается, в 2024 году в России в среднем происходило около 3 смертельных аварий с участием мотоциклов ежедневно. То есть 3 смерти в день. Но это только данные госавтоинспекции, значит 1000. Кто-то там говорит, что у нас в России проблемы с генофондом. А вот теперь подумай, самые спортивные смелые парни и самые спортивные красивые девушки погибают по 1000 в год. Это самый лучший генофонд. Коту под хвост. Ха-ха, слезы асфальта. В мусорную корзину. Почему ты смеешься, Игорь? Меня это веселит. Это очень интересно. Но, Даша, тебе ничего не грозит. Доживешь до старости. Приедем на дачу, придут кореша. Посидим за шашлычками. Я дам тебе ключи, оденем в тебя экипировку, и ты прокатишься по трассе. Я не буду. Там трасса пустая, машин почти нет. Прокатишься. Почувствуешь драйв, адреналин. Игорь, я сказала нет, я не буду этого делать. Игорь скорчился в гримасе досады. «Ну хотя бы один разочек можно же. Тебе же ничего не грозит, милая. Разочек, чуть-чуть». Я сказала «нет, оставь меня в покое». Даша чувствовала отвращение к этому человеку. Он растерял всякую влюбленность в него. Она сидела и ощущала не влюбленность, а сухую неприязнь. Но они к тому времени уже почти доехали до дачи. Они мчались по пустому шоссе, где очень редко встречались автомобили. Даша вспомнила предупреждение своего внутреннего голоса. «Не езжай к нему на дачу!» «Ты жестокий человек, Игорь, я это уже поняла». «Это бизнес, милая. А, по-моему, это кладбище». «Ну да, 1000 человек в год – нехилое такое ежегодное кладбище самых лучших и спортивных юношей и девушек. Я бы даже такие потери назвал, сравнил бы с боевыми действиями. Лучший генофонд. Молодые, спортивные, красивые. У них могли бы быть самые здоровые дети. Ха-ха, каждый год». Большое молчаливое кладбище, псу под хвост. И никто про это не говорит. Значит, кому-то это надо, согласись. Очень похоже на массовое жертвоприношение молодых, которого никто не замечает. Ну ладно, не бери в голову. Так, мы приехали, заезжаем. Автоматические ворота на дачу открылись, и Игорь въехал во дворик. Перед ними стоял 3-этажный домик, лужайка и дубовый стол, накрытый зонтиком для шашлыков. «Вылезай, любимые, приехали». Даша вылезла, и они вошли в домик. Это была веранда. Игорь стал доставать шашлычное мясо, мангал и понес все это на улицу. В этот момент к даче подъехали еще автомобили. Во дворик вошла целая процессия. Первым вышагивал какой-то толстяк в малиновом пиджаке с бородкой. Следом шли две женщины и три мужчины. «Заходите, гости дорогие», — услышала Даша голос Игоря. «Я вас ждал. Располагайтесь. Скоро будут шашлыки». «А девка где?» — спросил толстяк. «Она в доме. Артачится». «Ну, ничего». Даша побледнела. «От ужаса, что значит «артачится»?» «Что он имеет в виду?» «Ублюдок. Надо отсюда выбираться. Все, с этим ублюдком надо заканчивать». Даша оглянулась. Вошла дальше в дом. Ей послышалось едва уловимый гул. Что-то гудело внизу, еле слышно. Даша нашла лестницу вниз, стала спускаться. Гул усилился. Внизу была приоткрыта дверь. Даша решила войти. То, что она увидела, заставило ее побледнеть. По центру комнаты стоял деревянный идол, темный, кровавый, будто пропитанный вековым мраком. Фигура изображала нечто отдаленно человекоподобное, но с искаженными пропорциями, слишком длинные скрученные руки с пальцами, заканчивающимися крючковатыми когтями, голова, лишенная черт лица, с одной лишь впадиной, там, где должны быть глаза, вместо рта зияющие щели, с которых словно проступали тонкие шевелящиеся отростки, напоминающие корни или щупальца. Тело покрывали глубокие резные линии, складывающиеся в непонятные символы. Они шли по кругу спиралью, и казалось, что эти знаки пульсируют, едва заметно меняя форму, если долго на них смотреть. От идола веяло древностью, такой глубокой, что она казалась нечеловеческой, какой-то иной, чуждой этому миру. Идол гудел. Но это не единственное, что испугало Дашу. На стенах были вывешены фотографии разбившихся мотоциклистов. Они все умерли какой-то ужасной смертью. Треснувшие черепа с вытекшими мозгами, оторванные конечности, разодранные руки, ноги, кишки, торчащие окровавленные кости. «Боже, что это?» – прошептала Даша. «Так-так-так», – услышала она голос сзади Игоря Драйва. «Стоило мне забыть закрыть дверцу, и тут же вошла». Даша отпрянула от него. «Что это такое, Игорь?» «Что же ты артачишься, Даша? Что же ты не хочешь прокатиться на красивом дорогом мотоцикле? Ты уже вчера должна быть здесь!» Игорь показал на пустое место для фотографии. «Еще вчера ты тут должна быть, а ты все нет, нет, нет, как дура какая-то!» «Зачем ты это делаешь, ублюдок?» «Затем, что мне нужно поддерживать соглашение с тьмой. Тьме нужны жертвы, молодые, красивые. А сам я убивать не буду, потому что стану серийным убийцей. Меня поймают и в тюрьму посадят. Поэтому я договорился с тьмой, что будем использовать мотоциклы для того, чтобы убивала сама тьма, а не я. Моя задача – выбрать жертву и провести ритуал. Я выбрал тебя. Красивая, молодая. А ты упрямишься. И скольких ты уже убил? Вот все на фотографиях. Здесь им хорошо, уютно. Они тут заперты. И тьма их жрет. А я богатею, согласно соглашению. Я выбираю жертву, провожу ритуал, и тьма свое получает. А ты не хочешь». «Неужели так трудно было прокатиться? Всего-то ничего!» «Ах ты, мерзкий ублюдок! Я быстро поняла твою мерзкую натуру!» «Проницательная какая умница! Но мне нужна жертва!» «Не прокатишься добровольно?» «Нет!» «Хорошо, как скажешь!» «И что ты со мной теперь будешь делать?» «Я не буду совершать преступление. Не бойся. Я тебя отпущу на все четыре стороны». «Просто отпустишь?» «Просто отпущу. Иди на все четыре стороны». «Я расскажу все». «Рассказывай». «Я в полицию пойду». «Иди в полицию, пиши заявление про древний идол, про жертвоприношение, про ритуалы. Давай иди». «Ты мерзкий ублюдок. Как я вообще с тобой связалась, с подонком?» «Другие девушки до тебя были более покладисты. Вот это сразу согласилась». Игорь показал на фотографии ужасный окровавленный труп девушки, у которой отскочил шлем и отрезало пол лица. Также у нее отсутствовали обе руки, обе были оторваны. «Вот, хорошо прокатилась с ветерком прямо по этой трассе. Получила огромное удовольствие. А ты не хочешь?» «Нет, мразь!» «Ну тогда иди, я тебя не задерживаю. Иди». «Ублюдок!» Даша выбежала из комнаты и помчалась наверх. Из веранды она пулей выскочила на улицу. Компания уже сидела за дубовым столом, и на нее все смотрели. «Девушка, вы сильно-то не спешите. Спешка, она вредна», — со смехом сказал толстяк в малиновом пиджаке. Остальные громко расхохотались. Даша побежала за ворота. Она выбежала к пустой трассе и стала вызывать такси. «Уехать! Поскорее уехать! Ужас!» Она побежала по трассе в сторону города, чтобы быть в отдалении от домика Игоря Драйва. Она дозвонилась до такси и вызвала его, указав свои координаты. Стала ждать. По трассе проезжали редкие машины, ожидание было переполнено ее страхом. Наконец приехало такси, и она прыгнула в него. «Пожалуйста, до города. Поскорее». Они поехали. За рулем сидел старый таксист. «Нехорошая эта трасса, девушка. Нехорошая». «А что такое?» «Тут мотоциклисты часто разбиваются. Девушек много погибло. Какая-то заколдованная трасса. И продолжают разбиваться». «Тут живет Игорь Драйв». «Да, наслышан. Тот еще сукин сын, я тебе скажу. Поговаривают, что он вообще никакой не мотоциклист. За него актер ездит». «Это чистая правда». «Да ну, это просто слухи. Скорее всего, это просто народ придумал». «Но это же так и есть». «В любом случае, сукин сын. Рекламирует эти мотоциклы. Молодежь разбивается, а он рекламирует и рекламирует. Рекламирует и рекламирует. Хоть бы кто заткнул супостата. Хорошо, что мои дети на этих штуковинах не ездят. Мне от этого спокойнее». Впереди был небольшой поворот. Такси плавно стало в него входить. Но навстречу ехала мотоциклистка, которая явно не справилась с управлением, и вылетела навстречку. «Вот черт!» — крикнул старый таксист и попытался увернуться. Даша не кричала, она просто закрыла глаза. Вокруг Даши была темнота. В ее сознании прозвучал голос Игоря Драйва. «Говорил же я тебе, дура ты набитая, что тьме нужна жертва молодая». «Красивая. Не уйдешь. Все равно будешь висеть на моей стенке. Добро пожаловать ко мне в подвальчик. Тут хорошо. Хорошая компания. До скорой встречи, милая». «Та самая Катя». Опять же пронеслось в сознании у Даши. Сообщение в новостях. Сегодня вечером на трассе разбилась молодая мотоциклистка Катя. Она была узнаваема в соцсетях по ярко-красным волосам и по вампирским ушкам на шлеме. Она спустя полгода стажа езды уже начала делать ласточку и вставала на заднее колесо. Говорила, что мотоцикл – это для нее стиль жизни. Всех, кто предупреждал ее о смертельной опасности в сети, называла мамкиными диванными трусами и завистниками. Также неоднократно утверждала, что статистика смертельных ДТП с мотоциклами – это не про нее, а на другое дело. Негласно получила прозвище «Трапецельская мототаня». У нее было две дочери, которые остались без мамы. Она не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с такси. Погибла девушка Даша, которая сидела на пассажирском сидении. Водитель такси выжил. Обе погибшие девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. У Кати оторвало правую руку и ногу. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище. 16 мая 2026 года состоялось торжественное открытие мотосезона в Санкт-Петербурге. Колонну мотоциклистов возглавил легендарный и известный Игорь Драйв. Все участники улыбались и были счастливы. Пришло много народу. Красивое зрелище. Стройные девушки, брутальные юноши, красивые мотоциклы, все молодые. Только вот мало кому в голову приходило, что до конца этого лета многие из них не доживут. А кто-то, уже глядя на них, видит мертвецов, и вы уже знаете, кто это. Чувствуешь, как город сжимает тебя в своих бетонных объятиях? А может, у тебя депрессия? Хватит хандрить, хватит стоять в пробках, пора вырваться на простор. Ах-ха-ха-ха-ха.